и не можешь помнить. Тебя еще не было. Мы приняли решение снова стать человеком. Затем выбрали время и место. Определили ДНК, взяв часть элементов из материального мира, а часть из самих себя. Мы подобрали те частицы себя, которые казались нам наиболее подходящими, соединили их в одно и отправили на Землю. Так появился ты и мы. Что именно вы в меня вложили? Личности, память, что же еще? Да, мне удалось выявить некоторые из них. Неужели так происходит с каждым, со всеми людьми? Насколько нам известно, да? Правда, не у всех такой большой опыт, как у нас. Не у всех такой широкий выбор. А есть такие, у кого вообще нет опыта. Кто-нибудь, кто появился на свет совершенно пустым? У многих нет человеческого опыта. Но зато много переживаний другого рода. Как физических, так и нефизических. Некоторым приходится начинать с животного существования. Бывают такие, кто проходит только одну единственную человеческую жизнь. Мы слышали о таких, но ни разу их не встречали. Возможно, просто не знали, что это они. Зачем нужны повторения, перерождения, многочисленные жизни? Вплоть до настоящего времени человеческое существование оставалось настолько случайным, что за одну жизнь просто невозможно было накопить достаточный опыт. Из-за этого мы продолжали возвращаться до тех пор, пока не получали то, что хотели. Это понятно? Но должен быть способ получше. Такой подход кажется мне не очень упорядоченным и действенным. Тебе виднее. В каком смысле? Помнишь, как тебе показали далекое будущее? С нашей точки зрения, там все намного эффективнее. Ты входишь, выбираешь нужные переживания и никаких хлопот. Но это будет так не скоро. Не забывай, ты не зависишь от времени. Осталось вернуться всего один раз в ту жизнь, которую ты видел в будущем, и тогда мы будем свободны. Итак, мой исполнительный комитет уже все предвидел. Не сомневайся. Комитет, состоящий из множества членов. Кем из них являешься именно ты? Я был придворным шутом во Франции 9 века. Я умел говорить с людьми, и потому меня выбрали для встречи с тобой. Мы надеемся, что это поможет тебе избежать возможного напряжения. А я и не чувствую никакого напряжения. Ну, разве что совсем чуть-чуть. Давай вернемся к тому, о чем мы говорили. Вы помогали мне в детстве. Первые годы мы поддерживали тесную связь с тобой. Так бывает почти со всеми малышами. Наше влияние остается довольно сильным до тех пор, пока вверх не берут родители и другие близкие люди. Дети учатся молчать о том, о чем не принято говорить. Позже физический контакт быстро ослабевает. Что было дальше? Не так уж много. Большую часть времени мы просто наблюдали за тобой. Дважды спасали, когда ты мог утонуть. И еще один раз, когда ты был очень болен. Ты даже вернулся сюда, и нам пришлось проводить тебя назад. Должно быть, это случилось, когда я болел скарлатиной. Но что было потом? Все эти странные случаи в детстве. Например, $2 под доской. Это ваша работа? Да. Это была одна из шуток Тало. Кто такой Тало? Один из нас. Он жил в другом энергетическом мире. Было что-нибудь еще? Однажды, когда тебе было 17, ты ехал ночью по дороге вдоль берега реки, спускался с пригорка слишком быстро, а впереди на дороге застрял старый грузовик. Ты так и не понял, как тебе удалось объехать его и не разбиться, верно? Вспомнил. Тогда я долго ломал голову над случившимся. Значит, это ты мне помог.